Доброй ночи всем, кто нас слышит. Как и каждый вечер рабочей недели, желает программа «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. В Москве пятница. Пятница, лето, время наших разговоров о семье, воспитании и, конечно, любви. И сегодня нам с вами захотелось, я надеюсь, вместе, еще раз немножечко лучше научиться понимать друг друга. Давайте попробуем поговорить о любви, но поговорить чуть-чуть по-особенному. Ведь каждый из нас ищет любовь. Мы на самом деле ищем любовь, и, может быть, не ищем ничего другого в жизни. Люди бредят любовью. Человек хочет найти предмет для обожания, связывая с ним все возможные и невозможные виды удовольствий. Но практически всегда человек остается почему-то неудовлетворенным. Любовь. Что оно такое? Что-то внутреннее или что-то внешнее? Что-то, что человеку приходится добывать в самом себе? Но вот вопрос, который я хочу сегодня задать вам, дорогие наши радиослушатели. Почему мы ищем любовь? Зачем она нам сдалась? Ну, не для сохранения же разума. Чего мы ждем, когда хотим любить? Чего мы ждем от любимого или от любимой? Чего мы ждем от любви? Зачем она нам нужна? Поэтому эта передача может быть не столько о том, что я и наша редакция думают о любви, сколько о том, что думаете о любви вы. Что вы от нее ждете? Мужчины, женщины. Я очень рассчитываю на наших юных радиослушателей и радиослушательниц, потому что так интересно, что же вы ждете от любви в 13, 14, 15, 16. Если вы слышите нас сейчас, снимите, пожалуйста, трубку телефона и позвоните нам в Москву, сюда, в редакцию. Мы ждем ваших звонков и надеемся на них, поскольку без них сегодняшняя программа невозможна. 956-1514 – постоянный телефон нашего прямого эфира. И этот телефон тоже, как и студия, расположен в Москве. И код города, если вы забыли, 095. 095-956-1514. 956-1514. Зачем нам любовь? Что мы ждем от нее? Что мы ждем от женщины, что мы ждем от мужчины, что мы ждем от чувства. Почему, может быть, главной задачей нашей жизни является поиск своей любви. Любовь и проблему нашу, может быть, ставит, а может быть, отвечает на нее один из лучших исполнителей русского и цыганского романса в нашей стране. Ныне забытый или забываемый, удивительный цыганский певец Михаил Шишков. И в первом из звучащих сегодня романсов он напоминает нам о самом главном – о твоих глазах. 956-1514. Телефон, расположенный в Москве. Ждем ваших звонков. Прослушайте старинный романс в музыкальной обработке заслуженного деятеля искусств Николая Николаевича Кручинина. «Твои глаза». Thank you. хочется хоть раз, последний раз поверить, не все ли мне равно, что сбудется потом. Любовь нельзя понять, любовь нельзя измерить, ведь там на дне души, как в омуте речном. Пусть это даль туманная, пусть это глубь бездонная, сегодня нитью тонкою связала нас судьба. И эти песни звонкие свели меня с ума, не надо никаких нелепых сожалений. Было бы все равно, нам больше не вернуть, и хочется хоть раз глубину без страха заглянуть. Пусть это даль туманная, пусть это глубь бездонная, сегодня нитью тонкою завитала нас судьба. Твои глаза зеленые, твои слова обманные, и эти песни звонкие свели меня с ума. Программа «Серебряные нити». Слушайте на здоровье. Вот уж действительно, слушайте на здоровье. Может быть, судя по старинным нашим романсам, от любви мы ожидаем безумия, и эти песни звонкие свели меня с ума. И когда я в твоих глазах растворяюсь, как в омутах, нормален ли я? Может быть, любовь – это способ сбежать от рассудка. Доброй ночи, Тамара. Как вы думаете? Тамара из Ставрополя. Вы из Ставрополя нам дозвонились? Да, да. Слушаем вас. Ну, я бы не стала говорить, что любовь – это безумие. Это скорее наоборот. Обретение, может быть, самого главного цели в жизни. Это стимул для жизни, это стимул для раскрытия твоего внутреннего потенциала. И нужно помнить, что это твое чувство. И ты чисто не предъявлять претензий к кому-то, что это ты хочешь прежде всего этого чувства. И воспитать его нужно в себе. Но потом ты сможешь, наверное, его реализовать. Главное, чтобы оно было внутри тебя. Это самое главное. Любовь – это собственное чувство одного человека. Но вот из этого, наверное, из понимания этого и родился у меня, Тамар, вопрос. А зачем? Вот это чувство внутри, оно нужно зачем? Что это такое? Вот понятно, это понятно. Понятно, что вы имеете в виду. Вы имеете в виду вот эту удивительную теплоту и нежность за грудиной, для которой неважно этот внутренний свет, для которого неважно, любят тебя или нет. Кстати говоря, полмира, почти весь Восток всегда считал, что Любовь штука опасная, по сути, в сущности своей. Доводить до нее нельзя. И поэтому, да, у целого ряда народов абсолютно нормально, чтобы до любви и страсти дело вообще не доходило. В браке просто загоняют там договором родителей. Ну и живите как брат с сестрой, если хотите. Как бы, ну правда, целые культуры так думают, что это чувство опасно. Вы хотите от него чего? Зачем оно нужно, чтобы оно было? Ну, ходят там мужчины. Ну, как бы, пусть себе ходят, в общем. Вот вы знаете, очень интересно. Извините, ради бога, я понимаю, что вы по межгороду. Я держу вас в эфире. Одна из наших сотрудниц, я, естественно, не стану ее называть, я ее спросил, чего женщины ждут от любви. Она мне ответила совершенно четко, сразу, не задумываясь. Она сказала: свободу и золотую клетку. Как бы, а я ей сказал: ну вы знаете, ну это же вы про брак. Там свобода, золотая клетка, а от любви. Чего вы ждете от любви, Тамара? Ну, прежде всего, доверие, понимание и свободы одновременно. Смотрите, как интересно получается. Это чувство, оно внутри вас. Да. А ждете вы от него доверия и понимания другим? Ну, это уже реализация моего чувства. Вот. Как я могу взаимодействовать Итак, со своими любовь. Вы ждете от нее того, чтобы она была реализована в доверии и понимании. И для этого где-то под сердцем мы должны ее вырастить. Я правильно вас понял? Да, да. Но самое главное, нужно помнить, что, я не знаю, как там, восток, запад, но все мы читали Библию, и самое главное, это Бог есть любовь. Самые первые и главные заповеди, они связаны именно с любовью. Ну, про всю Библию никак не могу с вами согласиться. Про Новый Завет, да, конечно. А вот каким образом это реализуется в нашей человеческой грешной любви? Ну, как правило, очень сложно. Как правило, не реализуется. Ну, может быть, есть такие счастливые люди, которым это удается реализовать. Хотя, мне кажется, это нужно реализовывать всю свою жизнь, потому что это чувство, оно бесконечно. Оно не может закончиться, что я вот этого достиг, и все, на этом любовь закончена. Нет, это процесс бесконечный. А любовь к Богу и любовь к человеку имеет что-то общее? Ну, безусловно. Конечно. Первая наша заповедь – это любовь к Богу, а вторая – возлюби ближнего своего, самого себя. А как это? Ну, это действительно очень сложно. Увидеть другого, а не только себя. Дать ему свободу выбора. И согласиться с ней, может быть, не всегда, принимая, понимая. Но, тем не менее, в этом и есть любовь. Не как бы соединяясь, не сливаясь с другим, а быть каждым индивидуальностью. И идя по жизни, просто помогать друг другу, не предъявляя претензий, а пытаться понимать. Разве такое возможно? Да и вот мне иногда есть предложение. Давайте в среду, здесь в эфире «Серебряных нитей», попробуем вот точно так же обсудить, что такое добро. Вот правда, это вопрос, который меня мучает. Не предъявлять к человеку претензий – это всегда любовь? У меня вот даже у меня за стеклом сидят дамы-режиссеры. Вот они покачали головами. Это же я заметил. Ну вот разве не... Согласны, нет, разве не предъявлять претензий – это любовь? Да, я думаю, что это как раз и есть любовь. Итак, мы ждем от любви доверия и, в общем, того, чтобы к нам не предъявляли претензий, чтобы мы продолжали чувствовать себя свободными. Да только вот возможно ли это? Спасибо вам большое, Тамар. Как вы думаете, Татьяна? Есть у нас Татьяна в эфире еще? Татьяна, доброй ночи. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Что я думаю тоже? Ну, я тоже как бы присоединяюсь к девушке, которая вот сейчас говорила. Тамара ее зовут. Тамара, да. Ну, это понимание. Потом, опять же, если человеку плохо, когда есть человек, которого любишь, к нему обращаешь, он тебе помогает в этом деле. Он тебе в этом деле помогает. То есть, в общем, мы от любви очень похожи. Вот Тамара начала говорить, в общем, о том, что любовь – это состояние самого человека, что она внутри. А когда мы задаем себе вопрос, о чем мы от нее ждем? А, в общем, ждем-то защиты, понимания, свободы. Свобода, и вы сказали это? Защищенности. Любовь – это не может быть свобода. А что это? Это не свобода? Свобода – это когда один человек. Он свободен. А если он уже любит, он уже не свободен. Что его связывает? Любовь к этому человеку. А возможно ли тогда, если ты связан, понимание? Да. Но все-таки главное слово. Защищенность. Не знаю, как сказать. Скорее всего, не защищенность, а помощь. Помощь. Мы ждем от любви помощи. В чем? Скорее всего, в трудностях. В трудностях жизненного пути. Ну что ж, наверное, это совершенно нормально. Может быть, наша сотрудница именно это имела в виду под золотой клеткой. В ней так комфортно и уютно. И она как бы от себя отталкивает трудности в разные стороны. Не знаю, что это. Не понимаю этого. Ну, это такая, как бы... Клетка со всеми удобствами в большом современном доме. С четырьмя туалетами, пятью ваннами и танцзалом. Это не обязательно. А что обязательно? Обязательно. Вы уж простите, что я допрашиваю, я понять хочу. Понятно, понятно. Обязательно в любви. Угу. Зачем нам это чувство? Чтобы получить чье-то доверие или испытать самому это доверие? Вот, а как же? Второе. Испытать самому. Чтобы нам доверяли. Да. А мы на всякий случай не будем. Ну, мало ли чего. Если не будешь любить, и, скорее всего, и не будешь испытывать этого чувства. Какого? Доверие вот этого. А недоверие? Не знаю, я человек такой, что я всем людям доверяю. Ну и как? Вам не приходилось за это как бы получать? Да. Пока еще не приходилось. Поздравляю вас. Спасибо. Вы единственная, я думаю, кому так и не пришлось никогда за это расплачиваться. Ну что ж, спасибо, Татьяна. Хочу, напираясь на слова Тамары, наверное, сказать такую вещь. Ведь вот это предчувствие любви, оно действительно существует в одном человеке. Он действительно чего-то ждет. Он ждет какой-то бесконечности внутри себя. И то, что он поет, далеко не всегда как бы про женщину или про мужчину. Иногда потрясающие любовные песни связаны с чем-то другим, именно с ожиданием чего-то. А все то, что мы ждем, ну что, оно правда настолько практично? И, может быть, тогда правы те люди на Востоке, которые до этого безумия как бы стараются своих детей не доводить и считают его вредным. Ну вот, например, песни, в которых я слышу ожидания любви и надежду на то, что она придет. Хотя она не про людей, она про ветер. Михаил Шишков. Александра Данилина «Серебряные нити». Есть на свете такая земля, где будет счастлив цыган? Ведь надежда на любовь, не похожа ли она на надежду на существование где-то того самого волшебного города, которые мы вспоминаем по вторникам и четвергам, вспоминаем благодаря доктору Мигеле Сильве, который впервые придумал этот образ волшебного города. Любовь – это ведь волшебный город нашей души. Зачем она нам нужна? Столько боли, столько бед, столько болезней. Но я же доктор. Из-за этой самой любви. К чему мы стремимся? Ведь песня о ветре, которую несет в волшебную страну, это же тоже песня о любви. Правда? Зачем нам нужна любовь, Наташа? Доброй Алло. Ночи. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я так долго ждала, что разговорчик, хочу сказать. А вы вспомните. К любви такое отношение, даже, если можно так сказать, равнодушно. Поэтому вот я высказываю свои мысли на уровне разума, если так можно сказать. Но ведь действительно есть такая точка зрения? Ну да, и она, в общем-то, я считаю, самая правильная. То есть, в общем, любовь – это болезнь, да, Наташа? Да нет, не болезнь. Разума. Но просто каков человек, такова его и любовь. Это лично мое такое убеждение, но если это можно назвать любовью. А как же любовь к Богу? Она же существует, и она, наверное... У всех разная. Тоже у всех разная. Да. Каков человек, вот такова его и чувствует. Поэтому так все обобщить. Но чего же он ждет от любви? Дело даже не в обобщении. Вы хотите любви, Наташа? Любви. Но я, наверное, хочу, чтобы меня любили. Каждый ищет замену матери, отцу. То есть это опять защита, да? Ну, конечно. Защита и опека. И только. И только. И только. Спасибо вам большое. Доброй ночи, Дмитрий. Хотя хоть один мужчина дозвонился. Доброй ночи. Доброй ночи. Я бы хотел сказать, вас поблагодарить, вашу передачу как-то слушал. Сердце. Что будет чудо, но чуда не было. А сейчас мне хотелось бы сказать следующее. Вот вы говорите, что чего мы ждем от любви. От любви как ждать? Любовь, на мой взгляд, это то чувство, когда человек хочет обмануться. Потому что он хочет думать, что он, да, вот я люблю, я все буду делать, я все буду делать для нее, а в итоге получается немножко наоборот. Дмитрий, вот скажите, пожалуйста, вот хорошо, ну, конечно, я как человек, который жил на этом свете, в общем, с вами согласен. Но скажите мне, пожалуйста, а ведь все равно остается след в душе, правда? Даже если мы обманулись, даже если мы хотели обмануться, но ведь может ли жить человеческая душа без любви, без этого обмана? К сожалению, немножко тяжело, потому что человеку свойственно, наверное, на мой взгляд, обманываться. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы прийти домой с работы, чтобы был, как бы сказать, душевный комфорт. По-моему, любовь, она, кстати, создает этот душевный комфорт. И без нее человеку весьма, наверное, трудно. А в чем он, этот душевный комфорт? Душевный комфорт? Да, вот что такое душевный комфорт? Какой? Какую? Наверное, дополненностью. Чем? Ну, как, мужчина и женщина, они... друг друга дополняют. А когда вот этого нету, нету взаимопонимания, там, согласия и нету этой, как сказать, женщины, наверное, да? Тогда, то есть, наверное... вот, извините, Дмитрий, но мне так кажется, вы, наверное, имеете в виду что-то вроде того, что я понимаю под словом самооценка. То нет. Есть, вот, нету женщины, нет. Самооценка низкая, пришла пора замуж выходить, точка. Нужно, чтобы был мужчина. Как нет. бы, ну, пусть плохенький, ну, мужчина. Как бы, вот и все. Нет, нет, я не это имел в виду. Понимаете, мое понимание какое. Мужчина и женщина должны друг друга дополнять, а не две половины. Этим двум половинам, когда они не вместе, немножко нехорошо, немножко дискомфорт. Почему? Создается. Ну, иногда не... о том, о чем сможешь поговорить с женщиной, не поговоришь с мужчиной, правильно? И также, наверное, и женщине. Ей нужна опора, ей нужна защита. А мужчина какая-то ласка-доброта. Вот, вот все, по-моему, к этому и стремятся, чтобы... Ну, в общем, главное, чтобы было с кем поговорить. Любовь к программе «Серебряные нити» предлагаю, как... Почему бы нет? Почему бы нет? Как вариант. Почему бы нет? Понял. Спасибо, Дмитрий. До свидания. До свидания. Спокойной ночи. Доброй ночи, Николай. Здравствуйте. Из Мурманска, Николай, вы дозвонились, да? Слушаем вас. Я хочу сказать, что в данный момент, конечно, может показаться очень резким заявлением, но я сейчас люблю. Я просто безумно влюблен. И хочу не согласиться с теми, что любовь – это какое-то... И... Что человек ищет защиты, покровительства. Это не так. По-моему, он как раз доверяется другому человеку, полностью предоставляет его себе и... Так сказать, что будет, то и будет. Рок, амок Цвейга. Вот. Да, наверное, все-таки. Приговор. Как бы что-то такое для влюбленного. Очень такое трагическое звучит в ваших словах, Николай. Или мне кажется? Да, есть. Есть. А что это такое? Если быть совсем честным, сегодня все просто закончилось. А вот оно закончилось? Вы уверены? Нет, конечно, я. Я поэтому и говорю, что... Оно закончилось внутри вашей души? Нет, нет, и никогда не закончится. Не закончится что? Вот эта девушка, женщина... Девушка. Вот это, вот этот конкретный человек... Нет, вот это... Чувство, которое хочется просто... А что это за чувство? Поделитесь с нами. Ведь это, даже когда возникает мысль, что оно закончилось, у меня легкая рука, Николаю, всегда это говорю. Когда чувства искренние, их иногда стоит чуть меньше показывать нам, мужчинам, потому что, как только начинаем показывать слишком много... Женщины инстинктом, не разумом, инстинктом чуют, чуют, что как-то очень много у нас женского. Уж больно мы им предались. И начинают отодвигаться. Поэтому мужской совет, как бы, вот, вот чуть-чуть сделайте гордое лицо. Это почти всегда помогает при размолвках. Да, милые бронятся, только тешатся. Дальше там не буду этого всего продолжать. Хочу о серьезном. Вот... Это чувство, оно в чем? Почему оно так захватывает? Ну ведь, да, мы не можем его, и вы знаете это прекрасно, я это знаю, и миллионы мужчин это знают. Это же далеко не всегда некое, да, половое влечение. Это влечение к чему? Ну вот именно к тому, что хочется. Просто пусть, не то, что пустить, просто довериться чему-то. Хочется... Наверное, как игра в русскую рулетку. Мы? Что это такое, игра в русскую рулетку по ощущениям? Вот я что хочу сказать. Мне кажется, что многие из тех, кто сегодня говорил, ведь каждый из нас прав, да? Потому что действительно любовь у каждого своя. Но каждый из нас ждет этого безумия, потому что ему мало вот этой вот коробочки своего собственного «я», этой ограниченности, в которой мы замкнуты. Мы хотим открыться и стать больше, шире. Да, вот как раз я не согласен с тем, что это клетка. По-моему, это наоборот, как говорится, окрыляет. Стать больше на одну душу. Пусть на одну. Слиться с ней. Понять, что твой дух, разум, эмоции, как хотите это называйте, не ограничены вот этой клеткой головы, этой клеткой тела. Выйти за пределы себя к другому в надежде, что он поймет. в надежде, что он примет этот твой порыв. Да, наверное. Для меня это то, чего я ждал, жду. Ну и, по всей видимости, до конца уже буду ждать от любви. Спасибо большое, Николай. Я думаю, что... Ну, у нас есть сведения, что у программы «Серебряные нити» легкая рука. И я думаю, что если совершенно случайно наслышит та девушка, то как это много, чтобы вся страна услышала, чтоб тебя так любят. Попробуйте это почувствовать там, в глубине. Доброй ночи, Ольга. Добрый вечер. Здравствуйте. Александр Геннадьевич, я, может быть, грубо выскажусь о любви. Так мы тут, в общем, люди-то такие вот вовсе не трепетные. Ну, идея или смысл моих слов такой, что любовь, она, конечно, это очень высокие чувства, которыми старается владеть любой человек, и эти высокие чувства передавать и другому. Но цель любви, в принципе, она имеет свою суть в том, что мы хотим продолжить свой род, себя продолжить в своем ребенке, который у нас может появиться. Я надеюсь, что люди для этого и соединяются вместе. Они ищут друг друга, свою эту половинку, которая отзывается в твоей душе, но это делается для того, чтобы продолжить свой род, воспитать ребенка, ну, в тех самых лучших качествах, которые, ну, нам двоим не хватает. Ольга, да. А скажите мне, пожалуйста, а почему это, как бы, вам кажется, противоречит с теми словами, входит в противоречие с теми словами, которые мы только что сказали с Николаем друг другу? Вот, а противоречие это здесь в чем? А разве ребенок – это не любовь? И самое главное, для человеческой души, разве ребенок – это не расширение самого себя еще на одну человеческую душу? Может быть, из-за того, что у нас есть какая-то такое внутреннее ощущение, мне кажется, оно связано с такой, с мощной традицией в наших душах христианского аскетизма. Вот эта разница между любовью как чувством и любовью как продолжением рода. Вы знаете, вот русские мистики, да и русские философы начала 20 века, православные философы, Соловьев, Бердяев, Розанов, не боялись говорить об эросе божественного. Это духовное возрастание. Оно связано с чисто эротическими чувствами. Я насыщаюсь любовью и красотой и исполняюсь наслаждение и сладости. Я делаюсь причастным света и славы. Лицо мое, как и лицо возлюбленного моего, сияет, и все члены мои, каждый мой член делается светоносным. Тогда я соделываюсь красивее красивых, богаче богатых, бываю сильнейшим всех сильных, более великим царей и гораздо честнейшим чего бы то ни было видимого, не только земли и того, что на земле, но и небо, и всего, что на небе. Это, между прочим, святой Симеон, новый богослов, вполне о любви к Богу, а не о любви к женщине. А чувства-то насколько похожи сейчас у Николая и то, что я читаю. Может быть, нам не хватает вот этого ощущения, что на самом деле мы хотели расшириться и принять в себя другую душу. А погубил нас в конечном итоге разум и вот это вот желание разделить. любовь, род, сексуальная, эротическая. Ведь самое главное – это ощущение расширения, вбирания друг в друга себя и Бога. Может быть, это очень высокий штиль, но тем не менее, это то, чем мне хотелось бы закончить нашу сегодняшнюю передачу. Спасибо всем, кто был вместе с нами. И, как всегда, в заключении разговоров о любви, вечный шлягер, который стал уже одной из традиций нашей передачи, и который, конечно, вы все узнаете, поет Изабель Буля. Bésame mucho. Quand je te vois, je revis les instants d'autrefois. Bésame mucho. Viens mon amour. Ton cœur est à moi. La joie de te revoir est bien mon seul espoir. Fallait-il donc t'en aller? Aurait-on jamais cru qu'un amour si parfait serait si tôt disparu? Mon amour, le temps qui passe continue à répéter. Ton cœur m'appartient. Bésame, bésame mucho. Quand je te vois, je revis les instants d'autrefois. Bésame, bésame mucho. Viens mon amour et redis ton cœur est à moi. La joie de te revoir est bien mon seul espoir. Fallait-il donc t'en aller? Aurait-on jamais cru qu'un amour si parfait serait si tôt disparu? Oh mon amour, le temps qui passe.